Второе. Мусор-стрит – это улица, по которой едет мусоровоз, собирающий бытовые отходы. Мне мусор-стрит любезна тем, что в куче макулатуры всегда можно найти вчерашнюю газету. Почитать свежие новости, оказаться в курсе того, о чем говорят на мусор-тусе, посплетничать и посудачить. Город в центре застроен плотно, дом к дому. Все дома каменные, старинные, трущобные, без мусоропроводов. Улочки узкие, вымощены то булыжником, то плиткой, да еще с крутым наклоном. Ну, просто некуда ставить контейнеры. Выглядывая из окна трамвая, я периодически вижу машину, которая собирает пакеты с мусором прямо на улице у магазинов. Выглядит это комично. Представьте узкую дорогу. По одной полосе в каждую сторону. Впереди нас медленно ползет мусоровозка. Периодически она останавливается, и в обе стороны в припрыжку бегом и чуть не пританцовывая соскакивают два работника в зеленых жилетах. Два волонтера, Ати и Бати, которых за очередную провинность офицеры сдали в наем управляющей компании. Они молниеносно подхватывают жбаны и мусорные корзины, выставленные по обочинам, вытряхивают их, потом, словно пришпоренные, относят обратно и запрыгивают на подножки машины. Проезжают 20 метров, снова спрыгивают и снова бегом. Ритмично и симметрично, будто играют в баскетбол наизнанку. Опустошают мусорные корзины Ати и Бати по обе стороны реки, которая делит игровую площадку городка на две части. И дело даже не в том, что в Нижнем хуторе не хватает мусорных баков и контейнеров, а в том, что красивые изящные баки, не успев появиться, тут же переезжали на дачу под картошку, капусту и моркошку. А емкости громоздкие и неподъемные, не к лицу милому Нижнему хутору. Нет, конечно, Финланд-Кату есть мусорные баки на шарнирах, которые сами переворачиваются и брезгливо отплевываются, если их перегрузить, к примеру, неудачными романами местного писателя Овермни или газетами со статьями культового журналиста Эссы. Надо сказать, что у Эссы целая авторская полоса для мусорных эпопей. Специальная колонка «Мусор-эссе». В этой колонке я как раз тем утром прочитал статью Эссы о выставке кисти. Почему так получается, что чем больше я хожу на выставки, тем меньше доверяю художникам, спрашивал себя и читателя Эсса. Может быть, потому что чем с большим энтузиазмом, выразительностью и самовыпячиванием картина производится каким-то художником, тем больше его работы похожи на отрыжку, на непотребный мусор его эгоизма и потребительского отношения к окружающим. В нашем мире каждый человек, а уж тем более художник, сконцентрирован на себе и не хочет принимать участие в жизни общества. Продолжал он рассуждать. Он даже не заметит, если его сосед пропадет или станет бомжем. Так какое мне дело до его мазни? До супрематизма и абстракционизма, до этих обрезков картона и бумаги. Какое мне дело до того, что мусор из головы арт-художника, его незаконченные эскизы и наброски, его невнятица и бессмыслица проникают непонятными тайными каналами в культурное пространство? Музей сегодня собирает банальные мусорные вещи и подает их как исключительный художественный акт. А инсталляции мусора, грязь на теле и в головах выдаются за сокровища. Выставляемые в музеях, описываемые в книгах и обсуждаемые, они лишь засоряют наше сознание. Выставка «Кисти» – самая мусорная выставка, на которой мне удалось побывать за последние годы, резюмировал культовый журналист Эсса.